Я хотел, чтобы ты все знала о Таспе, прежде чем примешь решение. Какое решение? Может, ты хочешь сойти в ближайшем поселке? Или полетишь с нами к Лгуну, и там примешь управление невозможным? «На Лгуне для меня есть место», — сказала она тоном, не терпящим возражений. «Да, но...» «С меня достаточно варваров. Я хочу вернуться в настоящую цивилизацию. Могут возникнуть сложности с адаптацией. Например, там почти все носят волосы, такие, как у меня. За время путешествия у Луиса выросла густая шевелюра. Тебе придется носить парик?» Прил скривилась. «Как-нибудь справлюсь». Потом неожиданно рассмеялась. «А ты хотел возвращаться один, без меня? Этот большой, оранжевый, не заменит женщины». «Это единственный аргумент, который я всегда готов принять». «Я помогу вам, Луис. Вы так мало знаете о сексе». Земля становилась все суше, а воздух — разреженнее. Кулак Бога, казалось, убегал от них. Кончились запасы плодов. Да и мяса оставалось не так уж много. Они летели над пустынным склоном, непрерывно поднимающимся вверх, чья поверхность, по оценке Луиса, была больше поверхности Земли. Ветер немолчно свистел в закоулках невозможного. Над ними, на ночном небе, резко и отчетливо сверкала голубизна арки неба. Звезды светили ровным, неизменным светом. Говорящий глянул вверх через большое панорамное окно. «Ты смог бы найти ядро галактики?» — спросил он Луиса. «Зачем? Ведь мы и так знаем, где находимся. А все же попробуй». Луис нашел несколько знакомых звезд и созвездий, к которым успел привыкнуть за долгие месяцы, проведенные под этим небом. «Пожалуй, оно там, за аркой». «Именно. Ядро галактики находится в плоскости кольца». «Я так и сказал». «А материал, из которого сделано кольцо, задерживает большую часть нейтрино. Скорее всего, он остановит и другие виды излучения». Гзин явно пытался что-то ему втолковать. «Ты прав. Кольцо защищено от последствий взрыва ядра». «Когда ты это понял?» «Только что». «Раньше я не был уверен, где находится ядро галактики». «Все же часть излучения пройдет, особенно вблизи края». «Можешь не сомневаться, когда сюда придет ударная волна взрыва, счастье Тилы Бран поместит ее далеко от края, как это будет возможно». 20 тысяч лет, — прошептал Луис. «О, лапы Финагла, как можно думать в таком масштабе? Болезнь и смерть не относятся к самым счастливым событиям, Луис. Принимая это во внимание, Тила должна жить вечно». «Но ты прав. Так считает не она, а ее счастье. Великий, смотрящий на нас сверху вниз, повелитель марионеток». Последние 2 месяца Несс провел в виде трупа, хранящегося при комнатной температуре, и все-таки не начал разлагаться. Огоньки на его комплекте первой помощи непрерывно мигали. Это был единственный признак того, что кукольник еще жив. Луис разглядывал Несса, когда ему пришла в голову некая мысль. «Кукольники», — задумчиво сказал он. «Что?» — удивленно посмотрел на него Гзин. «Я вот думаю, не потому ли их так назвали, что они старались манипулировать всеми, кого встречали? Людей Гзинов они воспринимали именно как кукол, лишенных собственной воли». Но счастье Тилы Браун сделало такую же куклу из Несса. «Каждый из нас когда-то играл роль Бога». Луис кивнул в сторону Прил, которая прислушивалась к разговору, понимая из него лишь каждое третье слово. «Она, ты и я». «Как ты себя чувствовал, говорящий? Ты был добрым Богом или злым?» «Не знаю. Я был Богом для чужаков. 3 недели назад я предотвратил войну. Помнишь, я доказал обеим сторонам, что те и другие должны проиграть?» «Да, только это была моя мысль». «Разумеется. Тебе придется сыграть эту роль еще раз. На Кзине». «Не понимаю. Кукольники разводили людей и кзинов для своих целей. Это привело к ситуации, в которой естественный отбор будет отдавать предпочтение мирно настроенным кзинам, верно?» «Да». «Что бы случилось, узнай об этом патриарх?» «Война», — коротко ответил говорящий. «Немедленно стартовал бы мощный флот, чтобы после 2-летнего путешествия атаковать планеты кукольников. Возможно, к нам присоединились бы и люди. Кукольники оскорбили и нас, и вас». «Ясно. А потом?» «Потом травоядные уничтожили бы нас до последнего котенка. Луис, я никогда никому не скажу ни о звездных семенах, ни об экспериментах кукольников. Можно рассчитывать на то, что ты поступишь так же?» «Да». «Ты имел в виду именно это, говоря, что мне придется еще раз сыграть роль Бога, на этот раз на своей родной планете?» «Да, и еще одно. Счастливый случай. Ты по-прежнему хочешь его захватить?» «Возможно. Тебе не удастся, но допустим, что это тебе удалось. Что тогда?» «Тогда у кзинов будет гиперпространственный привод Квантум-2». «И?» Прил почувствовала, что внешне спокойный разговор касается необычайно важных вопросов, и стала, словно собираясь разнять их, если они сцепятся. «Вскоре у нас был бы флот кораблей, способный преодолеть световой год за 1 минуту и 15 секунд. Мы покорили бы весь известный космос, подчинив себе все населяющие его расы». «А потом?» «Нет никакого потом, Луис. На этом кончаются наши амбиции». «Неправда. Вы не остановились бы на этом. Имея такой привод, вы распространились бы во всех направлениях, захватывая каждую планету, до которой сумели бы добраться. Вы захватили бы больше, чем можете удержать. И когда-нибудь в этом огромном пространстве наткнулись бы на что-то действительно грозное. Например, флот кукольников, второе кольцо, Бандерсначи с руками или Гдалтина на мощных военных крейсерах». «Маловероятно. Ты же видел кольцо и планеты кукольников. Откуда ты знаешь, что это предел?» Кзин ничего не ответил. «Не спеши», — сказал Луис. «Подумай. Впрочем, все равно ты не сможешь украсть счастливый случай. Ты убил бы всех, включая и себя». На следующий день невозможный нашел отчетливую, тянущуюся, казалось бы, в бесконечность борозду. Они повернули и двинулись вдоль нее, направляясь прямо на кулак Бога. Казалось, что гора выросла, совершенно не приближаясь к ним. Больше какого-нибудь астероида, почти идеально конусообразная. Она напоминала обычную гору с покрытой снегом вершиной, правда раздутую, словно в кошмарном сне. сне от которого невозможно было проснуться, потому что гора все росла и росла.